небо, я хочу тебе сказать, но дождь опять. Небо, я так многое спросить у тебя хотела, как дальше жить, как мне. Под твоим дождем не могу остыть. Сколько было пролито ночей, чтобы быть сильней. Столько перевернуто страниц, я хотела бы спросить. Могу остыть.